Глава 46. Лера. Сковородка лежала на кухне. Она была в нескольких метрах, но я чувствовала, как она умоляет взять ее в руки и пройтись по одной наглой морде. «Это кто не умеет готовить? Я не умею готовить?» «Ну, допустим, Валерий Райс не умела готовить. Да, но как можно ставить под сомнение мои навыки, когда лежит такая красота?» Главное, перегоревшую яичницу от Дебры он ел, а мои прекрасные, румяные, тонкие кружевные блинчики есть он отказывался. Кривился, отпирался, придумывал оправдание и даже раздобрился на комплимент. Но уж нет, пока не попробует, я не отстану. О чем и дала понять этому неблагодарному мужику. И что ему не нравилось только? Я ведь даже откусила, чтобы не боялся отравления. Дэйн Райс мой настрой понял. Он тяжело вздохнул, еще раз кривился и, наконец, поднес блинчик ко рту. В момент перед тем, как откусить, он закрыл глаза и словно прочитал молитву. Вот же нехороший человек! А после, наконец, откусил. В этот момент мир словно замер для меня. Я все ждала, когда наглая мужская морда попросит прощения. Но я даже не успела понять, понравилось Дэйну или нет. Не успела поймать и малейшую эмоцию на его лице, как звякнул колокольчик. «Ну как все не вовремя?» – возмутилась я. Краем глаза поймала взгляд Дэйна, но что там отражалось, не поняла. Сама же поспешила открыть дверь. Мало ли кого там принесло. Лучше пойти на опережение. «Валерий!» Что-то там попытался сказать Дэйн, но я услышала только имя, так как сама уже была у двери. Словила неприятное чувство дежавю из-за сна, но приказала взять себя в руки и открыла дверь. Представший гость заставил меня вздохнуть и улыбнуться. «Леди Валерий, вы хорошо выглядите», – отметила мисс Купер. «Если неблагодарный Дэйн не оценит мои блинчики, то хоть бывшая домоуправительница должна как женщина оценить». Приход Купер очень меня обрадовал. Мало того, что у меня появился новый дегустатор, в честности которого я могла быть уверена, так что еще и появилась возможность показать ей ключ, раз Дэйн так сильно занят, то не станет лезть в наши женские разговоры. К слову, лорд уже стоял позади меня. «Добрый день, мисс Купер!» «Лорд Дэйн, надеюсь, мой неожиданный визит не выглядит неприличным. Я только забрала платье от леди Олери, у которой сейчас временами служу. И так как мне было дано устное приглашение, решила навестить леди Валери». «Что вы?» – тут же поспешила я. «Мы вам очень рады, в любое время!» Искренне подметила я, чем вызвала улыбку. «Прошу вас, я хочу угостить вас блинчиками. Хоть скажите, вкусные они у меня или нет. Дэйну, как я могу судить, они пришлись не по вкусу. По его мнению, я не умею готовить». Кинула недовольный взгляд, и Дэйн нахмурился. А я, подхватив мисс Купер за свободную руку, повела в гостиную. За нами последовал и лорд. «Я просто не знал, что ты умеешь готовить, Валерий. Тем более блинчашки». «Блинчашки?» – не поняла я. «Ну, эти тонкие оладьи». «Тонкие оладьи, блинчашки?» «Никогда не слышала о таком блюде», – сказала мисс Купер. Я отпустила домоправительницу и подошла к подносу, с удивлением отметив, что откусанный блин пропал. Неужели он таки его съел? Или, может, покормил фикус? «Да это блинчики обыкновенные, с начинкой. Тоже мне блинчашки». Подняла поднос и посмотрела на реакцию мисс Купер. Она была удивлена и смотрела с некой долей подозрительности. И тут до меня стало доходить. «Вы что, блинчики никогда не ели?» – спросила я. Посмотрела на Дэйна и мисс Купер. «Просто быть не может. Тонкие оладья? Блин, чашки? Так вот в чем вся проблема. Признаться, я впервые слышу о таком блюде. Я также, подтвердил Дэйн. Он прошел вперед и посмотрел на меня, а после на мисс Купер. Я настоятельно советую вам попробовать. Весьма вкусно. Пожалуй, даже самое вкусное, что я ел за последний месяц. Я почувствовала, как щеки покрываются румянцем. Дэйн Райс похвалил мое блюдо. Ему понравилось. «Знаете, я приготовлю отвар», – восторженно улыбнулась я, чувствуя, что принесла в этот мир одно из самых грандиозных кулинарных открытий. А ведь на очереди еще был борщ. Как интересно отреагирует Дэйн на суп из свеклы. «А еще принесу мед». Если вы пробуете блинчики первый раз в жизни, то сделать это необходимо с размахом. Боюсь, на размах мало времени. Остудила меня мисс Купер, и я расстроилась. Неужели опять не поговорим? Если только на обратном пути, леди Валери, целая куча мисс ждут платья для примерки. А они не могут подождать хоть немножко? С надеждой спросила я. Сама понимала, что такое работа, но сильно расстроилась, что мисс Купер зашла на такой маленький срок. «Не думаю. Богатые мисс – жены владельцев фабрик и земельных угодьев весьма капризны. Иногда даже более капризны, чем леди, хотя и располагают меньшим количеством средств. Скоро будет весенняя ярмарка, танцы и гуляния». Многие мисс озадачены покупкой платьев. Озадачены покупкой платьев? Слово «выкупать» и «покупка» сладкой патокой разлились по венам. Я поставила поднос. Так получается, сейчас некая компания мисс подбирает платье для покупки. Все подбирают, спокойно ответила мисс Купер. Леди уже заказали наряды у камеристок, а состоятельные мисс выкупают у леди наряды, которые тем пришлись не кстати. Время быстро летит, а вы сами знаете, как быстро выходят фасоны из моды. «Мисс Купер, это же потрясающая новость!» – восхитилась я. «Боги милосердные! Неужели мне так повезло?» Мисс Купер посмотрела на меня с удивлением. Она не поняла, в чем именно заключалась эта самая новость. Дэйн тоже весьма удивлен моей реакцией. Они еще не понимали того, что осознала я. «Вы знаете, у меня целый гардероб вещей, и я с радостью поделюсь ими с богатыми мисс». Врата в бездну были открыты. Я размахнула руками, пытаясь охватить величие гардеробной комнаты Валерии. Той самой, в которой было столько платьев, что им не было счета. Туфли, платья, редикюли, шляпки – все это великолепие не вмещалось в огромную по моим меркам комнату. Во времена студенчества моя комната в общежитии была меньших размеров, чем обитель платьев Валерии. Царские хоромы для величественных нарядов. «Что бы вы желали предложить для мисс?» – спросила мисс Купер. Я кинула взгляд на домоправительницу и с улыбкой ответила. «Все!» В комнате повисла тишина. «Все?» – переспросил Дэйн. Его бровь была вздернута, а взгляд привычно наполнен недоверием. «Именно?» «А как же шуба из... и ее тоже?» «Пусть забирают, что пожелают. Я оставлю пару костюмов, а остальное...» Я дотронулась рукой до меховой накидки, но не почувствовала ровным счетом ничего, кроме жажды денег. «Остальное мне не нужно». «Ты уверена?» – хмыкнул Дэйн. «Кажется, ты весьма скрупулезно относилась к подбору гардероба. Не так ли, мисс Купер?» Домоправительница кивнула. «Вы считались одной из первых модниц столицы». «Ой!» – отмахнулась я рукой. «Нам ведь нужны деньги, Дэйн. Зачем мне все эти вещи, когда нет денег? Да и после падения с лестницы я уже не помню, как все это носить. Пусть забирают все, что им понравится. Главное определиться с ценами, чтобы не прогадать. Думаю, в этом вы мне поможете, мисс Купер. Я уверена, здесь столько нарядов, что если выставить правильную цену, то денег хватит для решения многих наших проблем. Впервые я посмотрела на гардероб Валерии не как на бездонную яму, а как на весьма неплохие инвестиции. Даже если посчитать, что некоторые платья окажутся непригодными, то наверняка основная часть будет неплохо реализована. А если верить на слово бывшей домоправительнице и чекам, о которых говорил Дэйн, то если и было что-то, в чем Валерии хороша, так это наряды. Если у Валерии была репутация первой модницы, значит, здесь были не просто тряпки, а настоящий клад. Но мне пришлось быстро опуститься с небес на землю. Все мои планы лопнули, как мыльный пузырь, после слов мисс Купер. «Леди Валерии, при всем моем желании перенести все это я не смогу. Я могу прихватить несколько платьев и шубку, но не более того. Чтобы перевести все это, не хватит и дюжины слуг с каретой». Я сама почувствовала, как киснет моя мина, и кинула взгляд на Дэйна в надежде, что лорд предложит вариант, как удачно реализовать платье. Но по его лицу читалось скорее облегчение, чем тревога. «Да, думаю, это самый пригодный вариант», — согласился он. «Да что с ним такое? Мне достался какой-то бракованный лорд без коммерческой жилки. Если за каждой неудачи опускать руки и принимать как есть, то можно упустить кучу возможностей. А чего я не умела, так это упускать. Если есть товар, найдется и покупатель, не так ли? Просто нужно хорошо поискать». «Мисс Купер, как много мисс вы знаете, которые готовы были бы купить платья, шляпки и прочие принадлежности?» «Прилично», – ответила она. «Я ведь заправляла штатом прислуги. Я всегда знала, когда начинались весенние гонки за нарядами. Многие слуги подрабатывали на этом мероприятии». «Потрясающе!» – ответила я, потирая руки. «Судя по блеску в глазах, ты уже что-то придумала. Что-то такое же оригинальное, как продажа наших продуктов», – озвучил Дэйн. Он в один шаг оказался рядом и внимательно на меня посмотрел. От взгляда пронзительных глаз я даже замерла на миг и потеряла нить рассуждений. Странная реакция, от которой я быстро опомнилась. «Лучше!» – громко сказала я и улыбнулась. «Куда же еще лучше?» – улыбнулся Дэйн, улыбнулся по-доброму, отчего внутри потеплело. «Вот!» «Сытый мужчина, добрый мужчина, а еще блины мои есть не хотел. Мисс Купер, я готова сделать вам очень выгодное предложение», — приняла деловой тон, отчего бывшая домоуправительница застыла. «Вам и штату прислуги, который подрабатывает на доставке платьев. Если мы не можем перевести это все, то и незачем стараться. Пригласим всех сюда и устроим настоящий аукцион. Все, что мне от вас нужно, это только адреса для приглашений, и за каждый адрес я готова заплатить неплохой процент от продаж».